была инспирирована не только доступностью прогоревшей букмекерской фирмы. Существование легко добытого союзника на ипподроме могло быть именно тем фактором, который заставил его решиться купить фирму L.S. Pert. Я мысленно представил себе остальных членов шайки. — Ну а Филдер? — спросил я после короткой паузы. Для него я только голос по телефону. Голос по имени Смит. — Он не отличит меня от китайского императора, — сказал Сэнди. Я временно сдался. — Для чего ты это делал? — спросил я. — Для денег. — Для чего же еще? — сказал он сердито, явно считая мой вопрос дурацким. — Почему ты сам не придерживал лошадей? Почему ты давал Джо зарабатывать большие деньги на проигрышах? Сэнди охотно дал объяснение. Я придерживал раза два сам. Начальство поймало меня на второй лошади, и я выбрался из этого дела, содрав всю кожу на руках. Я обозлился, браток. Я предложил боссу нанять этого подонка Джо вместо меня. Пусть он потеряет права, а не я, — сказал я себе. Но я получал отличный процент каждый раз, когда он придерживал лошадей. И ты еще больше разозлился, когда он против правил выиграл на Боллингброке? — спросил я. — Ну, еще бы! — Значит, Джо не говорил тебе в душевой, что не будет задерживать Боллингброка? Ты знал заранее? — А ты настоящий Шерлок, — сказал Сэнди. «Так ты, значит, все-таки сбросил его за канат в Пламптоне?» «А он этого заслуживал. Я из-за него потерял 50 суверенов на лейке, а также премиальный от босса. Может быть, он и смерть заслужил тоже?» — с горечью спросил я. Человек, который вел безнадежного, был уже в 100 ярдах от нас. «Этот...» — он грязно выругался. Не умел держать язык за зубами. Он размахивал этой коричневой бумажкой в Ливерпуле и звал тебя. Я видел, что на ней написано, и сказал Филдеру, вот и все. Я не знал, что это означает, но можно было биться об заклад, что боссу это не понравится. Джо сам лез на рожон. И когда его убили, ты позвонил Филдеру и сказал, что работа была сделана плохо, и что Джо успел перед смертью поговорить со мной. — Да, — сказал Сэнди угрюмо. — Я слышал, как ты сам трепал об этом всем в весовой. Я не мог отказать себе в удовольствии. — А я все наврал, — сказал я. Джо умер, не сказав мне ни слова. Когда смысл этих слов дошел до него полностью, у него отвисла челюсть, и я видел, как он где-то внутренне поколебался, будто топор прочно вошел в корни его огромного самомнения. Он повернулся на пятках, пошел туда, где помощник стартера держал его лошадь, и вскочил в седло. Я пошел навстречу безнадежному, поблагодарил человека, приведшего его, и тоже прыгнул в седло. Терпение стартера истощилось. — Прошу равняться, — сказал он. И ходивших по кругу лошадей начали выстраивать в ряд на скаковой дорожке. Я подъехал сзади и встал рядом с Сэнди. У меня к нему был еще один вопрос. — Скажи мне, — начал я, — зачем ты посоветовал Пенну подкупать майора Дэвидсона? Ты же должен был знать, что он не задержит адмирала и не лишит его выигрыша за все деньги, какие есть в мире. — Это была идея босса, а не моя, — сказал Сэнди грубо. — Я просил Филдера предупредить его, что толку не будет, но босс ни черта не слышал в лошадях и, кроме того, был упрям, как осел. Филдер сказал, что босс не послушает, потому что босс думает, что если он наметил верную лошадь, то она принесет целое состояние.